будто в холодный зимний день окунулась в горячую ванную. По всему телу разливается приятное тепло, наполняющее тело энергией. Честно поделилась она своими впечатлениями. Что это было? Да так, вычитал об одной интересной технике массажа в интернете. Если нужно, можешь практиковать ее на мне, сколько душе угодно, млела от получаемых ощущений мама. Нет, ее нельзя применять слишком часто, озвучил я первую же пришедшую мне в голову отговорку. Это клиентам я могу затирать, что прошел обучение у живущего высоко в горах отшельника, научившего меня тайным шаманским техникам. С женщиной, знающей меня всю жизнь, такой номер не пройдет, и грозит, как минимум, походом к психиатру. Жаль, расстроенно посетовала она. Ну вот, сеанс окончен. С тебя, так уж и быть, приму оплату едой, пошутил я, убирая руки со спины матери. Кики, позвала она меня. Да, мне жарко, произнесла она, тяжело дыша. Ну, можешь принять холодный душ, ответил я, нахмурившись. Странно, с чего бы такой эффект? Ты не понял, я вся горю там, стыдливо пожаловалась женщина, смущенно отведя взгляд. Только сейчас замечаю, что все ее лицо окрасилось алым. Начав догадываться, о чем идет речь, направляю взгляд в сторону бедер, чтобы увидеть сочащиеся влагой трусики матери. А нет, как я мог запамятовать об этом эффекте? Мам, как бы странно это ни прозвучало, но тебе срочно нужно на пробежку. Это поможет, проронил я, отступив на шаг назад, чтобы быть тут же быть пойманным за руку. Это не поможет, томно прошептала она, резко потянув меня за руку. Не будучи готовым к такому, я потерял равновесие и свалился на кровать. А когда я хотел подняться, то тело матери уже нависало надо мной. В мгновение ока моя голова была охвачена цепкими женскими ручками и вжата в оголенную грудь. «ММПХ!» – отчаянно промычал я, предпринимая попытки скинуть с себя маму. Но та, словно предвидя мои действия, обхватила бедрами мой торс, устраиваясь в позе наездницы. Черт, она и так испытывала ко мне возбуждение, а мои действия все лишь усугубили, полностью сорвав ее крышу. Мне стало кристально ясно, сейчас меня будут насиловать. Больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 38. Когда я начал задыхаться, мать отпрянула, дав возможность набрать в легкие воздуха. «Мама, стой! Мы не...» Первым делом попытался я остановить ошалевшую женщину, но мой рот был тут же заткнут поцелуем. Теплый юркий язычок мамы вовсю хозяйничал в полости моего рта. Я смотрел в ее затуманенные похотью глаза и видел столько любви и нежности, сколько не видел даже в глазах Мидзухи. Асами разорвала поцелуй, из-за чего между нашими губами повисла тонкая ниточка слюны. Высунув язычок, она принялась, словно кошка, облизывать мои губы, плавно переходя на шею. А когда на ее пути встала рубашка, та быстро оказалась разорвана, отчего по полу покатились пуговицы. «Если ты против, то почему мне в попу что-то упирается?» — прошептала мне на ухо мама. «Если ты думаешь, что я не против, то просто перестань меня удерживать», — ответил я ехидным тоном. «Знаешь, что я думаю?» — облизнула она мое ухо, отчего по моему позвоночнику пробежали приятные мурашки, а член еще сильнее налился кровью. «Я думаю, что ты гораздо сильнее меня и при желании запросто сбросил бы меня с себя и скрутил так, что я и пискнуть-то не успею. Тебе просто удобно считать себя жертвой, чтобы не испытывать чувство вины. Признайся, тебе ведь и самому этого хочется», — проникновенно посмотрела та мне в глаза, замерев в считанных сантиметрах от моего лица, так, чтобы я чувствовал ее горячее дыхание на своих губах. Ее слова заставили меня крепко так задуматься и провести анализ собственных мыслей и поступков. И за какие бы нити я ни дергал, каждая брала свое начало от воспоминаний прошлого владельца сей тушки. Кики никогда не рассматривал маму как предмет вожделения, даже когда видел ту обнаженной. В общем-то, нормальная ситуация. Но меня злило, что в своих суждениях я опирался на его память, не потрудившись самостоятельно разобраться в своих чувствах к женщине. Я не Кики и не могу быть к ней равнодушен, сколько бы ни старался. «Ты права», — признал я очевидное, — «меня действительно влечет к тебе». Тогда, вместо ответа, подаюсь вперед и целую манящие губы. «ММХ», — простонала женщина мне в рот, счастливо прикрыв глаза. «Я люблю тебя, Кики», — страстно проворковала она, как только наши уста разъединились. «Я тебя тоже, мам». «Не еет», — недовольно протянула женщина, отрицательно покачивая указательным пальцем. «Теперь ты должен звать меня Асами, а не мамой. По крайней мере, когда мы наедине. И не подумаю». Как бы ни изменились наши отношения, я всегда буду звать тебя мамой, не пошел я на поводу ее каприза. Но почему? Надула она губки. Хотя бы потому, что меня это возбуждает. Я много кого могу звать по имени, но мамой, только тебя. Ну, если смотреть на это с такой стороны, задумчиво приложила она пальчик к губам. Мне нравится ход твоих мыслей. Решено, называй меня мамой. Но тогда и я не буду звать тебя по имени. Именно этого я и хочу, удовлетворенно кивнул я. Тогда, что дальше сынок планирует делать со своей мамулей? Призывающе раскинула она руки, демонстрируя во всей красе свои активы. Вот это. Подаюсь вперед, чтобы подцепить губами сосок на раскачивающейся передо мной груди. Совсем как в детстве, умиленно пробормотала мама, поглаживая меня по волосам. Мхаа, нет, сейчас ты делаешь это намного приятнее, издала она стон, как только я начал легонько покусывать ее сосок, одновременно с этим играясь пальцами со вторым. Мама прогнула спину от удовольствия и стала потираться попкой об мой стояк. Ее ногти впились мне в затылок, принося нотку болезненных ощущений, что лишь усиливали мое возбуждение. Кья-я, не прошло и 5 минут, как мама издала громкий стон, забившись в оргазмическом экстазе. А то, что это был именно он, мне сообщила система. Не то чтобы я сам не догадался, видя подрагивающее тело матери. Достижение. Доведение Асамикирю до 2 уровня оргазма. Выполнено. Награда. 1 коин. Так быстро, удивился я тому, что смог довести ее до кульминации одной лишь стимуляции груди. Сынок, иногда мне кажется, что одного лишь твоего взгляда достаточно, чтобы заставить меня кончить, ответила она, пытаясь восстановить дыхание. Но теперь моя очередь доставить тебе удовольствие. Развернувшись ко мне лицом, мать стянула мои штаны, а после и трусы, аккуратно дотрагиваясь до эрегированного члена. А он вырос с тех пор, когда я видела его в последний раз, восхищенно вымолвила она. Кажется, это было в начальной школе, покопался я в памяти, во время совместного приема ванной. Да, тогда он казался мне таким миленьким. Сейчас же я даже не уверена, что этот монстр в меня поместится, поделилась она своими опасениями, нежно поглаживая пальцем головку члена. Раз уж на то пошло, то твое тело тоже стало более соблазнительным, сказал я, проведя мысленное сравнение и придя к выводу, что с возрастом ее шарм претерпел изменения в лучшую сторону. Спасибо, зарделась мама. Я не мог видеть ее лица, но был уверен, что сейчас его не покидает счастливая улыбка. Ладно, пора порадовать твоего здоровяка. С этими словами она взяла в руку несколько прядей из своих длинных фиолетового отлива волос и обмотала их вокруг моего члена, после чего обхватила ствол рукой и принялась его надрачивать. Это удивился я ее действиями. Я слышала, что некоторым парням нравится такое, объяснила мать. Тебе неприятно? Не сказал бы. Просто необычное ощущение. 10 минут спустя партнерша не выдержала. Ты вообще собираешься кончать? У меня уже рука устала. Даже не близко, беспомощно пожимаю плечами. Я думала, что мужчины не могут продержаться больше 5 минут. Тебе явно встречались не очень выносливые партнеры. И не очень верные. Кинула она камень в огород отца. Хаем, ты ведь понимаешь, что у меня есть и другие девушки. Я не собираюсь их бросать, решаю обговорить все на берегу. Знаю, мне это очень не нравится, но ты честен со мной, а я знаю, на что иду, вздохнула женщина. Я прекрасно понимаю, что такой старухи, как я, будет недостаточно для молодого парня, посмотрела она на меня с ожиданием. Напрашиваешься на комплимент, раскрыл я ее замысел. Ну, так было в манге, которую я читала, пояснила мама, смущенно накручивая локон на палец. «Мы ведь не в манге», – озвучил я очень спорное утверждение. «Но если ты так хочешь, то могу сказать, что твоя красота неоспорима, и тебе не стоит в этом сомневаться». «Хороший ответ», – польстили ей мои слова. «А теперь встань, чтобы я могла наградить тебя». Как только я выполнил ее просьбу, мать опустилась на колени и, глядя мне в глаза, обхватила головку члена губами, медленно продвигаясь вверх по стволу. Уже очень скоро ее нос уткнулся мне в пах, и она начала активно покачивать головой взад-вперед. Но на этом мама не остановилась, став массировать мои яйца левой рукой. Иногда женщина отрывалась от своего занятия и облизывала член со всех сторон, словно очень вкусный леденец. «Ну как?» – поинтересовалась она несколько минут спустя. «Неплохо», – ответил я нейтральным тоном, не желая признаваться, что это один из самых лучших минетов в моей жизни, и не прогадал. Просто неплохо, ну держись, сейчас я покажу тебе небо в алмазах. Азартно заблестели ее глаза. Поднеся ладонь ко рту, мама высунула язык и позволила стекающей слюне ее наполнить. А после крепко обхватила ею мой член и стала двигать скользкой от слюны рукой по его поверхности, совершая возвратно-поступательные движения. В то же время ее ротик попеременно обхватывал то одно мое яйцо, то другое, тщательно обсасывая их в процессе. Ах, схватился я за ее голову, чтобы удержать нарушившееся из-за резкого наплыва приятных ощущений равновесие. Улыбнувшись от лицезрения моей реакции, она продолжила возносить меня на небеса. Но если я думал, что на этом все и закончится, то глубоко заблуждался. Прервавшись, мать широко раскрыла рот и показала фокус с исчезновением. Мои яйца полностью исчезли из виду, оказавшись во рту фокусницы. Это оказалось настолько восхитительно, что мои ноги стали подгибаться. С тех пор, как я оказался в этом мире, женщины подарили мне много фантастических ощущений, но они и рядом не стояли с тем, что я переживал в данный момент. Слаженная работа юркого язычка и шаловливой руки раскрыла совершенно новый спектр впечатлений. Она так усердно обсасывала мои шарики, что я опасался, как бы они не оторвались. Ничего удивительного, что я не продержался и пары минут, кончив как последний скорострел. Спермы, излившейся из моего члена, было раза в два больше обычного, и вся она оказалась на симпатичном личике матери. А теперь, коварно спросила она, вся облитая моим семенем, ты лучшая, просипел я, едва удерживая сознание от падения во тьму. Достижение. Оральный секс от Асами Кирю, выполнено. Награда. 1 Каин, глава 39. Поняв, что такими темпами я, если и не потеряю сознание, то продолжать уж точно не смогу, решаюсь на отчаянный шаг и вкидываю 1 Каин в телосложение. По телу сразу же разливается невидимая, но прекрасно ощущаемая энергия, понемногу восполняющая мои силы. Я чувствовал, что мои мускулы увеличились, но совсем не так явно, как это было в самом начале. Оно и понятно, после определенного порога увеличение мышечной массы на пару килограмм становится не столь уловимо. Удача. 35. Интеллект. 19. Привлекательность. 13-14. Телосложение. 18-19. Не только ноги вернули себе былую мощь, но и прежде вялый член налился кровью, шлепнув маму по подбородку. «Ауч, чего это он у тебя такой дрочливый?» Притворно возмутилась мать. «Он так выражает свою благодарность и ожидание скорейшего продолжения», перевел я с пенисного на японский. «Будет ему продолжение, дай только умыться», ответила она, поднимаясь с колен. Отворив дверь моей комнаты, мама осторожно выглянула из дверного проема, а после быстро юркнула в ванную комнату, до которой было не больше 5-6 метров. Похвальная осторожность, но она полностью бессмысленна. Мидзуха, серый кардинал этого мира, она подбросила мне трусики, чем завертела шестерни огромного количества приключений, свалившихся на мою голову. И она же всячески подталкивала нас с матерью в нужную ей сторону, сторону инцеста. И было бы глупо считать, что она не знает о том, что здесь происходит. Не удивлюсь, если прямо сейчас она развалилась в кресле и смотрит на нас через скрытые камеры, попивая при этом чай. Продолжим. Вернувшаяся мама оторвала меня от размышлений над конспирологическими теориями. Продолжим. Меня мягко толкнули на кровати и взобрались сверху. Кто-то явно предпочитает позу наездницы. Отодвинув край трусиков, мама стала медленно насаживаться на мой член, пока полностью не поглотила его своей киской. Ох, еще чуть-чуть и он бы разорвал меня напополам, пожаловалась женщина, поморщившись от боли. И как тебе? Рад вернуться к истокам? Лукаво улыбнулась она. Великолепно. И это правда. Несмотря на то, что киска мамы была не такой узкой, как у Мидзухи, но она затягивала мой член, словно потерявшийся в пустыне путник, пытающийся вытянуть из опустевшей бутылки последние капельки живительной воды. Просидев без движения десяток секунд, мама начала медленно двигаться. Вскоре осторожные махи сменились на более жадные и быстрые. Я почувствовал себя гвоздем, которому не повезло попасть под кувалду. Она, словно отбойный молоток, вколачивала меня в жалобно поскрипывающую кровать. Ее большие сиськи подпрыгивали в такт движений, приковывая мой взгляд не хуже маятника в руках опытного гипнотизера. Только вместо чувства сонливости, все это вызывало еще больший прилив возбуждения. Я не стал отказывать себе в удовольствии помять эти прекрасные полушария, заставив с губ матери сорваться новым стоном. «Открой, пожалуйста, рот», — внезапно остановилась мама, склонившись ко мне. «Хорошо», — сделал я, как она и просила, немного удивившись просьбе. Приблизив свое лицо к моему, она высунула язык и позволила слюне стечь мне на язык, а после сразу же вернулась к прежнему занятию. Потому, как сжалась ее лона, могу сказать, что маму крайне сильно возбудило столь странное действо, да настолько, что не прошло и минуты, как тело женщины затряслось в оргазме и бессильно опало на меня. Достижение. Доведение Асами Кирю до 5 уровня оргазма. Выполнено. Награда. 2 кайна. Я больше не смогу жить без твоего большого члена в моей похотливой киске, устало пробормотала мама. Это хорошо, ведь я все еще полон сил, оскалился я. А вот я нет. Прости, сынок, я уже не смогу двигаться так же активно. Ничего страшного, теперь моя очередь. Главное, держись крепче, предупредил я, прежде чем обхватить руками мясистые ляжки матери и подняться вместе с ней из кровати. Держа маму на руках, начинаю опускать и приподнимать ее тело. «Ой, сынок, я же тяжелая!» — воскликнула она, скрещивая свои ножки за моей спиной. «Еще какая?» — шутливо ответил я. «Дурак, ты должен был сказать, что я легкая!» — беззлобно отчитала она меня, слегка укусив за плечо. «Мама мне друг, но истина дороже», — перефразировал я известное изречение. «Но тебе не стоит беспокоиться, весь твой лишний вес ушел в них», — произнес я ласковым тоном, поцеловав белоснежную грудь женщины. «Ну спасибо, наверное», — не знала она, как реагировать на такого рода комплимент. «Каким бы сильным я ни стал после увеличения характеристик, но даже этого было недостаточно, чтобы иметь девушку на весу больше 5 минут, а потому я вернулся к кровати и положил маму на живот. Расположившись сверху, ввожу своего дружка в ее лоно и начинаю интенсивно двигать тазом. Каждое соприкосновение моего паха с ее упругой задницей сопровождалось звонким хлопком под аккомпанемент страстных стонов матери. Почувствовав, что уже близок к пределу, хватаю женщину за волосы и медленно тяну на себя, стараясь поймать тот момент, когда приятная боль может смениться на дискомфортную, дабы не перейти эту грань. «Мьях!» — взвизгнула мама от накативших на нее ощущений. Ее киска запульсировала, знаменуя приближающийся оргазм. Частота моих толчков лавинообразно увеличивалась до тех пор, пока я не разрядился внутрь чувственного тела матери. И как только семя коснулось стенок ее влагалища, она несколько раз подмахнула своей попкой мне навстречу и задрожала. Ее нутро обволакивало мой член и жадно высасывало из него сперму. Несколько секунд спустя обессиленное тело матери опадает обратно на кровать. Достижение. Доведение Асами Кирю до 6 уровня оргазма. Выполнено. Награда. 2 кайна. Это было невероятно. Эмоционально пробормотала она, стараясь отдышаться. Согласен, полностью разделял я ее чувства. При виде вытекающего из киски женщины семени, словно бы сработал древний инстинкт, и мой опавший боец снова был готов к новому бою. «Готова к еще одному раунду?» – задал я вопрос, шлепнув пребывающую в нирване женщину по аппетитной заднице. «Что?» – не сразу сообразила она, о чем я говорю. «Не еет, я больше не выдержу», – жалобно протянула она, начав отползать от меня. «Да», – потянул я ее за ноги обратно, хоть мама и протестовала, но как только дошло до дела, она пуще прежнего принялась постановать и подмахивать мне навстречу. Правда, по окончанию процесса она была совершенно не в состоянии подняться и очень скоро заснула. Я же чувствовал себя лишь немногим лучше, да и то исключительно благодаря недавнему увеличению характеристик. Мой дискорд-сервер, https://discord.gg/nilindil. Глава 40. Утро следующего дня вышло крайне неловким. Мы сидели за столом и завтракали, а Мидзуха бросала на нас многозначительные взгляды, давая понять, она все знает. И если меня такая ситуация вполне устраивала, то мама не знала, куда деться от смущения. Итак, наконец-то заговорила сестра, откладывая в сторону палочки для еды. «Я рада, что ваши с братиком отношения перешли на новый уровень. Как насчет того, чтобы в следующий раз сделать это втроем?» — выдала она, заставив маму подавиться рисом. Я и сам чуть не опрокинул на себя тарелку, настолько неожиданным было это предложение. «Ты знаешь», — ответила довольно быстро успокоившаяся мама отнюдь не вопросительным тоном. «Было трудно не услышать твои стоны. Братик невероятен, не правда ли?» — лукаво улыбнулась Мидзуха. «И это мягко сказано», — согласно кивнула мама. «Насчет твоего предложения, ты это серьезно? А почему нет? Мы, конечно, можем делать это по отдельности, составив график, но не проще ли заниматься этим вместе?» — как настоящая семья. Да где ты видела такие семьи? Мысленно прокричал я. К тому же, продолжила сестра, по отдельности братик нас попросту заездит до потери сознания. Ты права, ответила мама серьезным тоном, видимо вспомнив события вчерашнего вечера. Тогда, с ожиданием посмотрела на нее Мидзуха. Да, поняли они друг друга с полувзгляда. Вы еще руки, блин, пожмите. Чувствую себя овечкой в стае голодных волков. Можно было бы возмутиться тем, что дамы все решили, не спросив моего мнения, но тогда я самолично распишусь в кретинизме. Девушки мало того, что не против быть частью гарема, так еще и сняли с меня задачу организации совместного времяпрепровождения. Ситуация складывается настолько благоприятно, насколько это только возможно. Жаль, что другие кандидатки будут не столь сговорчивы. Сегодня был выходной, а потому нам с Мидзухой не нужно в торопях собираться для похода в школу. После завтрака я поднялся в свою комнату и, запустив компьютер, продолжил поиск подходящих моим требованиям дадзё. Только в этот раз я был умнее и пробивал каждое на предмет подводных камней, в чем неплохо помогало чтение отзывов. Как ни странно, но большинство из них было написано не самими участниками секций, а их сердобольными матерями, радеющими за здоровье своих чад. Нередко попадались весьма забавные образчики чрезмерной родительской опеки. Вот, например, я отдала своего сыночку в ваше дадзё в надежде, что его научат защищать себя от хулиганов, отбирающих его деньги, но вместо этого он вернулся с синяком на руке и проплакал весь вечер. Кто дал вам право бить наших деток, изверги? Знайте, что я уже подала заявление в полицию. Надеюсь, вашу Шарашкину контору скоро прикроют. И все бы ничего, такого рода посты составляли 70% от общего числа. Но когда женщину спросили, сколько лет ее ребенку, она ответила, 35. И все же мне удалось, опираясь на адекватные отзывы, выписать адреса еще пары мест, которые стоит проверить. Как раз это я и собирался сделать, когда на мой телефон поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина на том конце провода пояснил, что он беспокоит меня по поводу размещенного мною объявления. Расспросив меня обо всех предполагаемых эффектах массажа, он пригласил меня к себе, сказав, что крайне заинтересован в моей услуге. Обговорив место и время встречи, я повесил трубку. Естественно, хотелось бы делать массаж только красивым девушкам, но реальность диктует свои условия. Вот когда наберу популярность и маломальскую клиентскую базу, тогда и буду заниматься отсеиванием. Ками, надеюсь, этот мужик не окажется садомитом, подбивающим клинья к моей заднице. На всякий случай возьму нож. Одевшись, предупреждаю родных о том, куда направляюсь и выхожу из дома. Забив адрес в навигатор, следую на ближайшую станцию. К счастью, до места назначения можно доехать без пересадок, хоть и придется пройтись ножками пару километров. 30 минут спустя навигатор показал, что я добрался до конечной точки маршрута, чему я не сразу поверил, посчитав, что приложение сбоит. Но даже введя адрес в аналогичное приложение, я получил тот же самый результат. А значит, я действительно там, где и нужно. Предо мной предстали внушительные на вид деревянные ворота, а по бокам от них длинный бетонный забор. Даже по примерным прикидкам территория, которую он огораживает, просто огромна. Над воротами висела табличка, на которой красовалась надпись «Рёдзенпаку», что также ни о чем мне не говорило. Звонка нигде не видно, а потому придется стучать, что я и сделал. Но ни через минуту, ни через три мне никто так и не открыл. Попробовал толкнуть створку, вдруг она не заперта. Но нет, она не сдвинулась и на миллиметр, а значит, ворота закрыты с той стороны. О, так вы уже пришли, а ведь до назначенного времени встречи еще 10 минут. Похвальная пунктуальность для столь молодого человека, внезапно раздался голос позади меня. Что за? Я ведь пару секунд назад оборачивался, и там никого не было. Резко повернувшись в сторону говорившего, я немного опешил при виде щуплого и безобидного на вид мужичка лет эдак 40. Он был одет в зеленого цвета одежду китайского фасона с черной шляпой на голове. Но гораздо более примечательными были его длинные топорщащиеся усы и низкий рост. Не карлик, но где-то близко. «Это с вами я говорил по телефону», быстро справился я с удивлением. «Истинно так», усмехнулся в усы мужичок. «Макинси звать меня», представился он с едва заметным китайским акцентом. «Кикикирю», ответил я тем же, сделав неглубокий поклон. «Ну что ж, пройдем внутрь, Кики-кун», весело произнес он, подходя к воротам. «Они заперты», предупредил я, когда заметил, что рука мужчины тянется к одной из створок. «О чем ты, Кики-кун?» Плутовато улыбнулся он. «Просто нужно приложить чуть больше силы», — пояснил Макинси, демонстративно вытянув указательный палец, толкнул им створку. «Я уже было подумал, что мужичок большой любитель пошутить», как внезапно створка отворилась, да с такой силой, что с грохотом ударила по бетонному забору. Создавалось ощущение, будто по ней выстрелили из пушки. Но я-то видел, что такое воздействие оказал палец мужчины. Но это попросту невозможно. Я самолично пробовал ту открыть, толкая изо всех сил. Либо меня пытаются обмануть, либо этот щуплый китаец на самом деле замаскированный супермен. «Добро пожаловать в Рёдзенпаку», — торжественно произнес Макинси. «Ага, достижений. Найти приют героев. Выполнено. Награда. Разблокировка характеристики Ки. Больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 1. Я следовал за Макинсием, разглядывая окружающую территорию. Несколько больших по площади деревянных построек, достаточно ухоженные деревья, а также вкопанные тут и там высокие бревна. По следам потертости и степени их разлохмаченности можно сделать вывод, что, скорее всего, их использовали как макивары. Раз система дала награду за нахождение этого места, значит, оно совсем не заурядно, что я и сам уже почувствовал. Теперь у меня нет сомнений, что я нахожусь в каком-то странном, но все же додзё. Меж тем, мы с моим сопровождающим миновали пару сотен метров и подошли ко входу в здание, которое было выполнено в традиционном японском стиле. Сейчас таких уже почти и не строят. Открыв раздвижную дверь, мужчина приглашающе махнул мне рукой. Интуиция вопила, что внутри этого здания затаился дикий зверь, а может и не один. Но слишком уж мне было интересно, что же все-таки происходит в этом месте. Да и поздно сдавать назад. Если этот китаец не захочет, чтобы я ушел, то я никуда и не смогу уйти, даже если вкину все имеющиеся кайны в телосложение. Продырявит мою тушку пальцем и глазом моргнуть не успею. Так что, собрав волю в кулак, переступаю порог дома. Сюда, снова повел меня за собой Макинси. По пути мы прошли несколько комнат, сам интерьер которых явственно намекал, что они предназначены для занятий боевыми искусствами. В одной из них я боковым зрением заметил какое-то движение, но когда приглянулся, то комната оказалась абсолютно пуста. Надеюсь, здесь не обитают привидения. В итоге китаец привел меня в нужное ему помещение, в центре которого стояла медицинская кушетка. На стенах висели полки, заполненные всевозможными скляночками непонятного назначения и наборами игл. «Вы врач?» – поинтересовался я, как только заметил инструмент для иглоукалывания. «Я действительно довольно сведущ в медицине», – признался он. «Подожди здесь, пожалуйста, а я приведу ту, на ком ты сможешь продемонстрировать свои навыки. Так значит, это не вам нужен массаж?» Порядком удивился я, особенно когда услышал, что моим клиентом, судя по всему, будет женщина. Что вы, экспрессивно замахал рукой мужчина. Разве мог я упустить возможность увидеть миуголень КХМ? В смысле, мне просто интересно посмотреть на вашу технику массажа. Да, поправился он, прикрыв шляпой алчный блеск своих глаз, после чего быстро засеменил ногами в сторону выхода из комнаты. Кажется, я начал понимать, что он за человек, такой же ценитель прекрасного, как и я. Я пробыл в одиночестве не больше пары минут, как замаячила фигура Макинси, тянущего за руку блондинистую девушку чуть младше меня. Вот та, о ком я говорил, легонько подтолкнул он в спину девушку. Привет, стушевалась девчушка. Я Миу, Кики, представился я в ответ, вовсю пользуясь возможностью разглядеть ее вблизи. Длинные светлые волосы, яркие голубые глаза, миловидная личика. Но наиболее примечательным был ее облегающий тренировочный костюм из спандикса, выгодно подчеркивающий спортивную фигуру Миу. Особенно выделялась упругая грудь, способная приковать взгляд любого представителя мужского пола. Объективно, девушка невероятно привлекательна, но отчего-то меня к ней совершенно не тянет, и я не мог найти этому конкретную причину. Возможно, я стал слишком избалован женским вниманием. «Ну что ж, Миу, скорее раздевайся и ложись на кушетку», — взял слово Макинси. «Мне уже не терпится посмотреть на то, как действует техника этого молодого человека», — затараторил он, потирая ладони. «Мне тоже весьма интересно. Вы правда можете улучшать физическую форму человека?» — заинтересованно посмотрела в мою сторону Миу. «Конечно, скоро ты сама в этом убедишься», — кивнув, Девушка повернулась к нам спиной и начала спускать верхнюю часть своей формы к пояснице. Сразу стало видно, что девушка была без бюстгальтера, хотя это было заметно и до того, как она оголилась. «Можем приступать?» – спросила блондинка, как только справилась с одеждой. Она повернулась ко мне в полоборота, руками прикрывая грудь. «Да, постойте, Миу, тебе стоит полностью избавиться от одежды, иначе она может помешать молодому человеку выложиться на полную», – красноречиво заявил Маккинси и с ожиданием посмотрел на меня, видимо надеясь, что я поддержу его в этом вопросе. Как только наши взгляды пересеклись, между нами словно бы образовалась телепатическая связь. Я без труда читал в его глазах надежду, перемешанную с мольбой подыграть ему, а также уверенность в том, что такая ситуация будет выгодна нам обоим. И с этим трудно поспорить, фигурка у девушки что надо, на такую грех не посмотреть. Когда я раздумывал, стоит ли пойти на риск и подтвердить слова мужчины, нога рассерженной девушки полетела поприветствовать лицо Маккинсия, но тот, словно заправский ниндзя, совершил сальто, пропуская под собой ногу, одновременно с этим придерживая рукой шляпу, чтобы та не слетела с головы. «Маккинси, козел!» – закричала раздосадованная от факта промаха Миу. «Ах-ха-ха!» – притворно засмеялся мужчина. «Я ведь просто переживал о конечном результате. Простите, не подумал, как будут выглядеть мои действия со стороны», – попытался выкрутиться он, состроив честные глазки. «Но среди нас не было дураков, способных поверить в его наглую ложь. Видя, куда дует ветер, я состроил осуждающее выражение лица и негодующе покачал головой, чем заставил лицо верткого китайца удивленно вытянуться. «Прости, мужик, но если выбирать между красивой девушкой и тобой, я предпочту красивую девушку», мысленно просигнализировал я ему, и, заглянув в его полуприкрытые глаза, увидел понимание. «На моем месте он поступил бы точно так же. Может, приступим?» — задал я вопрос нетерпеливым тоном, стремясь пресечь дальнейшее развитие конфликта. «Ах, да, простите, что тратим ваше время», — извинилась Миу, будучи повернутой ко мне лицом из-за недавней перепалки с Маккинсием. Грудь все еще была прикрыта от моего взора руками, а вот подтянутый животик с кубиками пресса на нем я заценил. Когда девушка ложилась на кушетку, ей пришлось убрать от груди руки. Жалкая доля секунды, за которую ни один нормальный человек не смог бы ничего разглядеть. Но Маккинсию этого времени хватило, чтобы достать из кармана фотоаппарат и незаметно сделать снимок. Голова Миу была повернута к стене, а потому она не имела возможности заметить его действия. Поняв, что я все видел, Маккинси приложил палец к губам, как бы упрашивая сохранить это в тайне. Я кивнул, но жестами показал, что согласен хранить молчание, только если он предоставит мне копию снимка. Тот также жестами показал, что за ним не заржавеет. Скрепив договоренность рукопожатием, я подошел к заждавшейся меня девушке. Глава 2. Даже просто проводя ладонью по спине девушки, я чувствовал бугрящиеся мощью мышцы, едва заметные при визуальном осмотре, но отлично чувствующиеся при прикосновении. При этом ощущалась их небольшая забитость, вероятно, она совсем недавно с тренировки, что весьма очевидно, учитывая облегающий спортивный костюм, в котором она пришла. Не думаю, что это ее повседневный наряд. Первые минут 5 я даже не думал задействовать систему, делая простой массаж, но даже он приносил расслабление уставшим мышцам девушки. Прежде плутовское поведение Маккинсия изменилось на серьезное и сосредоточенное. Он подошел ближе и внимательно следил за каждым моим движением, подспудно оценивая качество работы. Изредка мне удавалось услышать ту или иную фразу из его неразборчивого бормотания. «ХМ, навыки очень слабые, как можно совсем не попадать по меридианам?» «Стоп, а зачем он стимулирует меридиану мочевого пузыря?» «Странно, он делает перекос первоэлементов в сторону воды, хотя нет, в этом есть смысл, но только если...» И, кажется, он был не очень впечатлен увиденным. Поняв, что если так дальше и будет продолжаться, то меня могут и погнать отсюда, открываю характеристики девушки, чтобы сделать то, что от меня, собственно, и ожидают. И сразу же пораженно замираю. Удача — 27, интеллект — 17, привлекательность — 23, телосложение — 49, ки — 40. С ума сойти, ее характеристики более чем в 2 раза выше моих. Да она может сотню таких, как я, раскатать и не почесаться. А еще у нее присутствует параметр ки, который у меня открылся только пару десятков минут назад, даже в количестве 40 единиц. Для сравнения раскрываю меню своих характеристик. Удача – 35, интеллект – 19, привлекательность – 14, телосложение – 19, ки – 5, уровень моего ки, предназначение которого мне понятно пока лишь интуитивно, был несравненно ниже. Собственно, как и телосложение, которое наверняка с ним как-то взаимосвязано. Не тяну кота за причинное место и вкладываю, наконец, один коин в телосложение девушки, доводя его до 50 единиц. «Маах!» – издала она блаженный стон. Я не успел свернуть системное окно, а потому смог заметить, как вслед за телосложением увеличился и параметр ее ки. Удача – 27, интеллект – 17, привлекательность – 23, телосложение – 49-50, ки – 40-41. «Я чувствую, что стало чуточку сильнее», – удивленно прошептала Миу. «Невероятно!» Маккенси, который последнюю минуту совершенно перестал следить за процессом, видимо, посчитав меня за шарлатана, вдруг встрепенулся. Он ловко подскочил к нам и, вежливо попросив меня отойти в сторонку, начал водить рукой по спине девушки, будто бы к чему-то прислушиваясь. «Не может быть, он действительно сделал это. Твое ки вошло в резонанс с телом и понемногу прирастает. Уже совсем медленно, процесс явно идет на спад, но пару секунд назад это должно было быть», — не договорил он свою фразу, уйдя в раздумья. «Вот же ж старый дурак, как можно было все пропустить? Теперь-то мало что можно понять», — самокритично посетовал он. «Итак, вы довольны услугой?» — поинтересовался я. «А да, конечно. Вот ваша оплата», — вытянул он из кармана перевязанную резинкой пачку денег и вручил те мне. В его голосе явственно прибавилось уважение к моей персоне. На первых порах я не стал слишком уж загибать цену, остановившись на 100 тысячах йен. Сумма не сказать, чтобы маленькая, но и неподъемной ее назвать сложно. «Миу, как твое самочувствие?» — решил таки спросить он на здоровье девушки. Будто заново родилась, всю усталость как рукой сняло. Точнее, именно ей сняло. Покосилась она на меня, вспомнив причину, вызвавшую эти ощущения. «А еще мне хочется что-нибудь сделать». «Что сделать?» — не въехал Маккенси. «Да что угодно. Энергия так и распирает меня, хочется немедля куда-нибудь ее высвободить», — активно затараторила Миу, вставая с кушетки и начиная натягивать обратно свой костюм. «Хаем, тогда так и сделай. Сдерживаться в таких случаях вредно». Выслушав совет Маккенси, та, действительно летящей походкой, направилась не тренироваться, а делать уборку. По ее словам, потренироваться она сегодня успела, а вот уборка не проводилась уже несколько дней. И когда девчонка поравнялась со мной, я успел заметить ее чуть выпирающие из-под тренировочного костюма соски. Занятно, значит, ей хочется не только уборкой заняться. Ну, или она всегда испытывает возбуждение при одной только мысли об уборке. «Ну что ж, я пойду», — собрался я смазывать лыжи. «Постой, Кики-сан, а ты можешь повторить то, что ты недавно сделал?» — вежливо озвучил свою просьбу Маккенси. «Мне бы хотелось более тщательно исследовать столь удивительный феномен». «Не проблема», — пожимаю плечами. «Отлично, тогда я позову Миу обратно. Хотя нет, для чистоты эксперимента нужен тот, кто еще не подвергся воздействию», — снова ушел в свои мысли мужчина. «Ты ведь можешь сделать это с любым, вне зависимости от возраста, пола и физических кондиций», — уточнил он. «Насколько я знаю, да, но мне все же приятнее работать с женским полом», — поведал я о своих предпочтениях, опасаясь, что тот приведет сейчас сюда какого-нибудь мужика. Ну, или сам вызовется добровольцем. «БРРР, о, прекрасно тебя понимаю», — весело хмыкнул он в усы. «И из мужской солидарности приведу к тебе Сигури-сан. Поверь, парень, ты не будешь разочарован». Мужчина произнес это с такой уверенностью, что чуть не убедил меня в том, что я еще и заплатить ему должен за предоставленную возможность. Страшный человек, с ним нужно держать ухо востро. И все же в его словах не чувствовалось лжи. А потому мне уже и самому интересно стало, что это за девушка такая. «Кстати, ты не против, если при этом будет присутствовать еще и мой коллега?» — как бы невзначай спросил Маккенси. «Не против. Он тоже врач?» — заинтересованно спросил я. «Да, Акисаме, человек многих талантов и гений медицины. У него лишь один минус», — нагнал интриги Маккенси. «Он не женщина», — произнес он и засмеялся с собственной шутки. «В этот раз мне пришлось прождать не меньше 10 минут, прежде чем дверь комнаты отворилась и в помещение вошла целая делегация. Первым в комнату вступил Маккинси, за ним следом крепкого телосложения мужчина с растрепанными волосами, одетый в белого цвета хакама. Рядом с ним шла и Миу, видимо заинтересовавшаяся тем, что здесь будет происходить. Неужели успела сбросить лишнюю энергию, а венчала всю эту процессию бог ты мой? Это же та самая девушка. Больше глав на бусте. Https басты Тони Линдил. Глава 3. Предо мной предстала девушка несравненной красоты. Чарующие глаза фиолетового цвета, коротенькое розовое кимоно, едва прикрывающее ее прелести, и милые зигзагообразные брови. На вид ей было слегка за 20. Именно ее я видел в том переулке. Но вблизи она еще прекраснее. Я же говорил, тыкнул меня локтем в бок Маккинси, заметив, что я немножко так залип. Вы были правы, отпираться было бесполезно. Значит, ты тот самый юноша, способный делать людей сильнее? Задал вопрос мужчина в белом хакама, задумчиво поглаживая свои жиденькие усики. Интересный феномен. Тебя зовут Кикикирю, правильно? Да, я Акисамы Каэцудзи, рад знакомству, интеллигентно представился он. Взаимно. Что же, приступим к тому, ради чего мы здесь и собрались, постарался не выдать своего нетерпения Акисаме. Сигуры, будь добра. Когда мужчина обратился к девушке, я вновь перевел на нее взгляд, и только сейчас заметил, что у той за спиной висел длинный японский меч, на котором вместо рукояти был намотан белого цвета бинт. Ладно, но с тебя велосипед для Тачумару, произнесла Сигуре, забавно делая паузы посреди речи. Не вопрос. Как только девушка получила согласие от Акисаме, она тут же начала раздеваться, развязывая пояс своего откровенного кимоно, под которым виднелась тонкая металлическая кольчуга. А вот бюстгальтера не наблюдалось. Видимо, здесь не заведено их носить. Мне уже нравится это место. Когда девушка справилась с поясом и собиралась сбросить одежду, обзор загородила, выскочившая вперед Миу. Сигуры-сан, вы бы хоть отвернулись, что ли? Нельзя же вот так просто оголяться, воскликнула Миу, вызвав разочарованный вздох Маккинси. Он аж сгорбился от досады. Что ты такое говоришь, Миу? Здесь же все свои, попытался переубедить ее Маккинси. Ну, почти все. Но Кики-сан, массажист, ему мо. Маккинси, зловеще проскрежетала Миу, прервав спич мужчины. На плечи будто опустилось невидимое давление, источником которого была разозленная блондинка. Ну все-все, хватит, вмешался в перепалку Акисаме, погасив начинающийся конфликт. Кинси, завязывай. Сигуры, Миу права, тебе не помешает быть чуточку скромнее, назидательно проговорил он отеческим тоном. Простите, не подумала, принесла извинения Сигуры ровно с тем же индифферентным выражением лица, с которым и зашла в комнату. Оно вообще было небогато на мимику. Повернувшись к нам спиной, женщина сняла кольчугу и направилась к кушетке. И только сейчас я заметил, что из нижнего белья на ней было только фундаси, что-то вроде набедренной повязки, которая в стародавние времена заменяла мужчинам трусы. Сказать, что это было странное зрелище, не сказать ничего. Но в то же время нельзя утверждать, что девушку оно как-то портило. На красивых спортивных ягодицах даже такое белье выглядело более чем прекрасно. Правда, трусики смотрелись бы еще лучше. Хотя кое-что на девушке, кроме фундаси, все же было, это длинные фиолетовые чулки, обтягивающие стройные ножки и меч, все так же находящийся на ее спине. И эту странность приметил не только я. Сигуры, Кики-сан не сможет делать массаж, если на твоей спине будет меч, на удивление спокойно заметила Кисами. Но без него я буду чувствовать себя голой, возразила девушка, схватившись за рукоять клинка так, словно опасалась, что кто-то попытается его отобрать. И все же это необходимо, настоял мужчина. Хорошо, сдалась она, немного подумав, но я буду держать его в руке. Приемлемо. Когда последний вопрос был решен, Сигуры, переместив меч в руку наконец, заняла горизонтальное положение. Маккинси достал фотоаппарат, собираясь проделать то же самое, что и в случае с Миу, но ему не дали этого сделать. Мелькнула тень, и в объектив со звуком разбивающегося стекла вонзился сюрикен. По положению руки Сигуры, я понял, что она и была той, кто его запустил. Откуда только достала, на ней ведь только чулки и набедренная повязка. Очередная женская тайна. «Извращенец», – озвучила свой вердикт воинственно настроенная девушка, пронзая неудачливого фотографа убийственным взглядом. Может, он и был призван посеять семена страха в Маккинси, но лично у меня он вызвал умиление и даже понимание того, что я могу быть так же легко нашпигован острыми предметами, не изменил сего факта. Чувствуя себя особо отбитым маммологом, видящим в грозной тигрице миленькую кошку, которую вот срочно нужно погладить. Но на ум сразу же приходит отрывок из стихотворения Маршака, которое мама читала мне в детстве. На прутике, записка, не подходите близко, записке ты не верь, я самый добрый зверь, за что сижу я в клетке, я сам не знаю, детки, хотя на самом деле здесь подойдет совсем другой, эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска, спасибо маме за науку. Желание немедленно соваться в пасть к тигрице немного поутихло, вот только надолго ли, вырвал меня из раздумий горестный вопль Маккинсия, я ведь только-только купил новый объектив. Нежно обхватил он руками поврежденное устройство. «У вас тут всегда так весело», — обратился я к одному из немногих островков нормальности. «Нет», — опроверг мое предположение о кисами. «Обычно они еще более активные. Боюсь представить». «Прости, Кики-сан», — принесла за них извинениями усмущенным тоном. «Брось, мне давно не было так весело», — откровенно признался я. «Сегодняшний день здорово разбавил мои рутинные деньки. Повеселились и хватит». Взял слово Акисами. «Кики-кун, можешь начинать». Благодарно кивнув мужчине, медленно подхожу к Сигуре. Где-то читал, что перед хищниками нельзя делать резких движений. Такие ассоциации возникали у меня в голове не на пустом месте. Каждый мой шаг внимательно отслеживался настороженной девушкой. Она словно кошка, готовая в любой момент цапнуть за руку нарушившего ее покой человека. И все же я смог приблизиться, не приобретя в процессе неучтенных природой отверстий в теле. Положил руки ей на спину и мгновенно испытал ни с чем не сравнимое ощущение мягкости ее кожи. Наиболее близко будет сравнить ее с кожей младенца. Если в случае с Миу мои ладони могли почувствовать затаенную мощь ее мускулов, то здесь ничего. Но я-то знал, что это обманчивое ощущение. А значит, дело в самом строении ее мышц, которое, судя по всему, заметно отличалось от обычного. В голове возник образ змеи, тело которой такое же стремительное и гибкое, как и у Сигуры, но при этом не имеет объемной мускулатуры. В этот раз я не стал тянуть и уже через минуту массажа открыл меню характеристик девушки и нет, я уже устал удивляться. Передо мною лежал монстр в человеческом обличии, с которым Миу и рядом не стояла. Удача – 30, интеллект – 36, привлекательность – 40, телосложение – 170, ки – 165. Смотря на эти числа, сложно не почувствовать собственную ничтожность, а потому я как можно быстрее увеличил телосложение девушки, отметив, что и в этот раз ки клиентки повысилась на одну единицу, и сразу же свернул системное окно, чтобы еще больше не вгонять себя в депрессию. Оба мужчины, стоявшие на расстоянии метра от нас, словно почувствовали изменения и сразу же подскочили к Сигуре. Маккинси сноровисто воткнул в спину девушки несколько игл и, расположив руки рядом с ними, стал пытаться что-то ощутить, видимо, то самое ки. Акисами же, в свою очередь, стал быстро двигать руками, ощупывая ту или иную точку на теле Сигуры. Да делал он это в столь бешеном темпе, что его конечности смазывались от скорости. Несколько минут спустя они оба остановились и, переглянувшись, перевели взгляд на меня. Каждый из них смотрел на меня, как на восьмое чудо света, чем изрядно нервировали. «Где ты говоришь?» «Приобрел свои умения», – заинтересованно спросил Акисами. «А я и не говорил. Конечно, у меня была заготовлена история для подобного случая, но она годится только для обычных людей». Интуиция подсказывала, что обвести вокруг пальца данных монстров – задача на грани возможного. Не удивлюсь, если они могут почувствовать малейшие изменения моего дыхания и сердцебиения, а значит, и отличить правду от лжи. «КХМ, прошу прощения», – с моей стороны было очень невежливо спрашивать о таком, виновато склонил голову Акисами. Просто слишком уж выбивается показанное тобой от всего, что я когда-либо видел и знал. Согласен, вторил ему Маккинси. Одно только столь стремительное увеличение физических параметров уже поражает воображение, так ты еще и повреждения смог излечить. Повреждения? Удивленно переспросил я, внимательно осматривая Сигуры. Да, в 14 лет Сигуры сломала руку, и хоть кость прекрасно срослась, однако на месте перелома все равно осталось небольшое утолщение. Обычная, в общем-то, ситуация. Ну так вот, сейчас это утолщение практически полностью исчезло, как и другие микротравмы, возникшие из-за практики боевых искусств, пояснила Кисами с горящими от энтузиазма глазами. «В него что, рентген встроен?» «Спасибо», – благодарно произнесла неизвестно когда успевшая одеться девушка. «Чуть не поплыл». «Пожалуйста», – произнес я, постаравшись не выдать своего волнения. «Мы ведь можем в будущем воспользоваться твоими услугами», – поинтересовался Акисами. «Конечно, Миу, принеси, пожалуйста, из сейфа 100 тысяч йен», – попросил Маккинси. «Хорошо», я мигом убежала выполнять поручение блондинка, а через пару минут вернулась обратно с пустыми руками. «Сейф абсолютно пуст. Ничего не хотите объяснить?» – задала вопрос насупившаяся Миу, буравя мужчин суровым взглядом. «Ну я взял немного, чтобы купить новый объектив», – начал оправдываться Маккинси, но там еще оставалось достаточно. «Я заказал 3 тонны камня для своих скульптур», – добавила Кисами, сконфуженно отводя взгляд в сторону. «Очки для Тачумару», – забила Сигура гвоздь в крышку гроба терпения Миу. Одновременно с этим из декольте мечницы высунул голову маленький мышонок в солнцезащитных очках. «Мы же договаривались тратить их только на необходимые вещи. Вы же знаете, какие у Рёдзанпаку финансовые трудности». Повеяло от Миу жаждой крови. «Да уж, сколь огромна их сила, столь же велика и безответственность. Зато становится понятно, кто здесь является глазом разума. Вон, 3 великовозрастных ребенка стыдливо склонили головы, стараясь слиться с окружением, а кто-то и вовсе предпринял вполне явную попытку слинять». Сигура отодвинула одну из деревянных потолочных панелей и собралась свинтить по добру по здорову, но попытка к бегству была пресечена. «А ну-ка стоять!» – гаркнула Миу. «Никто отсюда не уйдет, пока мы не решим, что будем делать». Панель была поставлена на место, а спустившаяся вниз Сигура села на пол, прижавшись спиной к стене и подобрав коленки. «Я так понимаю, денег у вас нет?» – задал я риторический вопрос. «Ну, тогда вы можете расплатиться и другим способом». «Что? Но я только по девушкам». В страхе отпрянул от меня Маккинси, чтобы тут же получить по голове от Миу. «Возьмите меня в ученики, и мы в расчете», – выдал я свою идею. «Вся эта ситуация играет мне на руку. Больше глав на бусте». https://bast.tonilindil. Глава 4. Мое предложение удивило обоих мужчин, но сразу отказывать, как я того опасался, мне не стали. Вместо этого сказали, что им нужно посовещаться с остальными мастерами, здесь есть еще такие же монстры, и получить разрешение у старейшины. Маккинси и Акисами, а вместе с ними и Миу, которую попросили оповестить остальных о собрании, удалились из комнаты. Ну а я же остался один на один с любительницей мышей, кои поручили через пару десятков минут привести меня к мастерам, которые к тому моменту должны будут уже определиться с решением. «Так, значит, твоего маленького друга зовут Тачумару?» — решил я завязать разговор, развеяв неловкую тишину, воцарившуюся в комнате. «Ага», — кивнула Сигура, погладив хорошо устроившегося в декольте девушки мышонка по голове. «Ну почему он, а не я? Должно быть, удача этого грызуна превосходит даже мою. Можно погладить?» — предпринял я первый шаг к налаживанию мостов. «Обычно парни стараются понравиться отцу или матери девушки, мне же, похоже, придется завоевать доверие мышонка». Тачумару?» — спросила та мышка, словно бы он разум понятно меня уже успели накачать какой-то особо забористой наркотой. «Как-то иначе объяснить то, что грызун приподнял очки и, кинув на меня оценивающий взгляд, одобряюще поднял большой палец вверх. Тачумару не против. Как бы ни оказалось, что мышонок превосходит меня не только в удаче, но и в интеллекте. Тогда будет совсем уж грустно». Присев рядом с Сигурой, осторожно протягиваю руку к маленькой головке одной не в меру умной мыши. Хотя совсем рядом была выглядывающая через глубокое декольте большая грудь девушки, которую я бы хотел погладить намного сильнее. Млеющая от моей руки мышка счастливо запищала. «Ты понравился, Тачумару?» Впервые с момента знакомства на лице Сигуры отразилась легкая улыбка. «Приятно знать, у тебя замечательный друг». При виде ее радостного лица мои губы тоже невольно растянулись в улыбке. «Спасибо, Тачумару, да, меня зовут Кики. Рад нашему знакомству», — протянул я ладонь мышонку, должно быть, окончательно сойдя с ума. «Но раз уж он настолько разумен, то и обращаться с ним следует, как с полноценной личностью». Как бы странно это ни звучало, на миг глаза грызуна удивленно распахнулись, а через секунду он уже протягивал свою маленькую лапку к моей руке. «Удивительное существо. Он рад знакомству», — перевела Сигура веселые попискивания моего нового друга. Внезапно мышонок обхватил мой палец обоими лапками и стал тянуть его куда-то вверх. Я не стал сопротивляться, позволив тому направить мою руку в нужную ему сторону, а направлял он ее к голове своей хозяйки. Когда моя рука легла на голову девушки, то я замер, не зная, что делать в такой ситуации и чего Тачумару хочет добиться. Но тот, почувствовав, что я растерян, показал, чего он от меня ожидает, начав поглаживать волосы Сигуры своей лапкой. «Он говорит, что нам с тобой тоже следует подружиться», — перевела она, смущенно отведя взгляд. «Решено, отныне он мой лучший друг, он ведь не успокоится, пока я тебя не поглажу», — уточняю я, не решаясь следовать примеру мыша, прекрасно понимая, что одно необдуманное движение и моя рука может совершенно случайно отделиться от тела. «Да-да», — подтвердила она, нервно сжав край кимоно. «Ну, тогда выбора нет», — ответил я и со спокойной душой принялся нежно поглаживать девушку по голове, отчего на ее щеках возник едва заметный румянец. Довольный мышонок потешно закивал головой и начал жестами показывать, чтобы мы пожали руки. «Сигуры, ты согласна стать моим другом?» — протянул я руку, как того и хотел Тачумару. Долгих лет жизни ему, я, дольше, чем мне бы того хотелось, затянулась пауза. Согласна, легла ее мягкая и в то же время сильная ладонь в мою, скрепляя рукопожатие. Я рад, улыбаюсь, смотря в пугающие и в то же время завораживающие глаза с чуть вытянутым, словно у кошки, зрачком. Мышонок устало стер воображаемый пот со лба, мол, все этим людям объяснять нужно. «Нам пора идти», поднялась с пола Сигуры, вновь нацепив на лицо маску невозмутимости. Следя за Сигуры, я шел по тому же маршруту, по которому и пришел сюда, пока в один момент наш путь не свернул в другую часть дома. Когда мы подошли к закрытому дверями входу одной из комнат с той стороны Сёдзи раздался мощный голос. «Проходите». Девушка отодвинула дверь, а я почувствовал, как на мне сразу же скрестилось множество взглядов. В просторном помещении на татами сидело пятеро мужчин. Помимо уже знакомых мне Акисами и Макинсе, здесь находились еще трое мастеров. Высокий смуглый парень с развитой мускулатурой и короткими серебряного цвета волосами, одетый в желтую майку и красные шорты. Навскидку он здесь самый молодой, не считая Сигуры, естественно. Далее шел накачанный мужчина с длинным горизонтальным шрамом на суровом лице. На нем была накинута куртка, но из-за того, что она была не застегнута, то можно было увидеть его испещренный мышцами торс. Он бросал на меня недовольные взгляды, то и дело прикладываясь к бутылке. Видимо, мужик не имел предубеждений по поводу питья алкоголя в одиночку. Ну а завершал круг настоящий великан за 2 метра ростом. Старик с голубыми глазами, длинными светлыми волосами и густой растительностью на лице. Длинный зеленый халат, плотно прилегающий к его телу, не мог скрыть действительно внушающих мышц. Он был из того типа людей, по которым невозможно определить их настоящий возраст. Вроде и старик, но пылающие мощью тело и лицо, на котором практически отсутствовали морщины, заставляли усомниться в собственной оценке. Из всех здесь присутствующих он производил наиболее сильное впечатление. Да что там, такого в темном переулке встретишь, и сразу Богу душу отдашь, а тому и пальцем шевелить не придется. Нарушал образ лишь нереально добрый взгляд, будто сейчас сядет в запряженные оленями сани, перекинет через спину красный мешок и поедет раздавать подарки. «Значит, ты и есть тот самый самонадеянный сопляк», — заговорил мужик со шрамом, сверля меня свирепым взглядом. «Сразу предупреждаю, пойдешь ко мне в ученики, не проживешь и 3 дней. Я строгий учитель, а потому мои тренировки крайне тяжелы. Хо-хо-хо, будет тебе, Сакаки», — прогремел голос старика. «Мы уже успели убедиться в том, сколь заботливым ты становишься во время обучения кенчана. Глупости. И вовсе я не заботливый», — смущенно потер Сасаки переносицу, залившись краской, аки красна девица. «Мда, в моем воображении Цундери всегда представлялась как стервозная лалька, а не огромный качок. А Апачи не против», — сказал о себе в третьем лице загорелый таец, почесав затылок. «Больше людей, больше веселья», — добродушно заключил он, с весьма сильным акцентом. «Скажи мне вот что, отрок, с какой целью ты ищешь силу?» — обратился старейшина уже ко мне. «Для мужчины стыдно состариться, так и не узнав ту красоту и силу, на которую способно его тело», — дал я свой ответ, немного подумав. «Сократ, неплохо», — улыбнулся Акисами, без труда узнав цитату. «Хороший ответ», — ухмыльнулся старик. «Но слова — это лишь слова. пустая оболочка, в которую мы вкладываем одно лишь нам известное значение. Тверды ли твои убеждения на самом деле? Стоило отзвучать последним словам старейшины, как от него и всех остальных мастеров полыхнула ки, столь плотной, что я без труда смог ее увидеть. У Сакаки и Апачи она имела красный цвет и ощущалась более агрессивной. У всех остальных, кроме старейшины, синяя, она воспринималась намного мягче и спокойнее, но оттого едва ли менее тяжелой. В конце концов, какая разница, сбросит на тебя тонну железа или тонну ваты. Желтая аура старика же была не похожа ни на ту, ни на другую, будучи гораздо более монументальной и глубокой. И вся их совокупная мощь опустилась мне на плечи, заставив мои ноги подкоситься. Сидя на четвереньках, я чувствовал подавляющее душу ощущение липкого страха. Сердце билось так часто, что грозило просто-напросто вырваться из груди. А давление тем временем все нарастало и нарастало, из-за чего конечности уже не могли удержать мое тело от падения на пол. Я чувствовал, что сознание ускользает в темноту, но волевым усилием старался удержаться в реальности.